Сцена третья. Выход первый. Евгений Арбенин. Входит слуга. Арбенин. Ну вот и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал, не смешно ль? Давал любовнику советы, догадки поверял, сличал браслеты. И за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Слуге. Что, барыня приехала домой? Слуга. Нет-с. Арбенин. А когда же будет? Слуга. Обещалась в 12 часу. Арбенин. Теперь уж 1:30, не ночевать же там она осталась. Слуга. Не знаю-с. Арбенин. Будто бы. Иди, свечу поставь на стол, как будет нужно, я вскричу. Слуга уходит, он садится в кресло.